Глава четвертая. У тротуара на повороте, когда он подошел к дому, стоял старый, обшарпанный, видавший виды пикап. Сейчас было уже много позже восьми, и, по всей вероятности, оставалось меньше 4 часов на то, чтобы дядя сходил к шерифу, убедил его, затем разыскал судью или кого там требуется растолкать и уговорить, чтобы вскрыли могилу. Вместо того, чтобы просить на это разрешение Гаури, которого у них ради чего бы то ни было, а уж тем более ради того, чтобы спасти от костра какого-то негра, не добился бы не только деревенский шериф, а и сам президент США. А потом отправиться к шотландской часовне, раскопать могилу, вытащить тело и успеть вернуться с ним в город. И надо же, чтобы ни в какой другой, а именно в этот вечер какому-то фермеру, чья корова, мул или свинья забрели в загон к соседу, и тот требует с него доллар, а без этого не отдает скотину, понадобилось прийти к дяде. И он теперь застрял у него на час в кабинете, сидит и говорит «да», «нет» или «стало быть». А дядя заводит разговор об урожае или о политике, хотя он понятия не имеет о первом, а тот ничего не смыслит во втором и ждет, когда, наконец, у его посетителя развяжется язык, и он выговорит, что ему от него надо. Но ему-то сейчас некогда церемониться. Он шел очень быстро от самой тюрьмы, а сейчас спустился бегом наперерез, прямо через газон, на веранду, юркнул в холл, прошел мимо библиотеки, где за столом в кресле под одной настольной лампой еще сидел отец над страницей кроссвордов в воскресной мемфисской газете, а под другой мама с новой книжкой серии «Лучшая книга месяца». И дальше по коридору, в заднюю часть дома, которую мама когда-то старательно приучала всех называть кабинетом Гевина. Но Парайли и Александр давно переименовали в контору, и так ее с тех пор все и звали. Дверь была закрыта, из-за нее смутно доносился тихий мужской голос. Он услышал его в ту секунду, когда, не останавливаясь, постучал дважды и тут же, открыв дверь, вошел, говоря «Добрый вечер, сэр, простите, пожалуйста, дядя Гевин!» Потому что голос оказался дядин. Прямо напротив дяди, по ту сторону письменного стола, вместо мужчины с гладко выбритой загорелой шеей в чистой воскресной сорочке без галстука и праздничных брюках, сидела женщина в простом ситцевом платье, в круглой, черной, с виду как будто слегка запыленной шляпки на самой макушке, точно такую шляпку всегда носила бабушка. И тут он узнал ее, прежде даже чем увидел ее часы. Маленькие золотые часики с крышкой, приколотые золотой брошью на плоской груди, точно в таком же положении и с виду почти точь-в-точь, как нагрудный червонный туз на холщовой куртке фехтовальщика. Потому что с тех пор, как умерла бабушка, никто из знакомых женщин, кроме нее, никогда не носил таких часов, и ни у кого их и не было. Да и пикап, грузовичок ее, он должен был бы сразу узнать. Мисс Хэбершем, чье имя теперь было самым старинным во всем округе. Когда-то их было трое. Доктор Хэбершем, содержатель трактира Холстон и младший сын некоего гугенота по имени Гринье, приехали в этот край верхом еще до того, как здесь были намечены, нанесены и определены границы. Когда Джефферсон был еще просто факторией с индейским названием, по которому ее находили в глухой бездорожной чаще леса и зарослей тростника. И все они теперь, кроме одного, сгинули, исчезли и даже в устной памяти не сохранились. Холстон — это была теперь просто гостиница на площади, и мало кто в округе знал или интересовался, откуда произошло это слово. А то, что уцелело от крови Луи Гринье, изысканного дилетанта-архитектора, учившегося в Париже, который подвязался немножко на судейском поприще, но большую часть времени уделял плантаторству или живописи, причем любителем он скорее был в деле выращивания кормов и хлопка, чем с холстом и кистью, теперь текло в жилах мирного, беспечного, еще не старого человека с младенческим лицом и таким же развитием, который жил в 20 милях от города на берегу реки, в полуноре, в полусарае, сложенном собственными руками из старых прогнивших досок, сплющенных печных труб, жестянок из-под консервов. Он не знал, сколько ему лет, не мог написать даже «Лонни Гринап», как он теперь называл себя, и даже понятия не имел, что земля, на которой он жил в своей берлоге, была последним затерявшимся клочком многих тысяч акров, принадлежавших его прадеду. И вот так осталась одна только мисс Хэбершем, одинокая старая дева, жившая на краю города, в старинном с колоннами доме без электричества, без воды, не крашенном с тех пор, как умер ее отец. С ней жили двое слуг, муж с женой, негры, в хижине на заднем дворе. Тут что-то мелькнуло у него в голове, задело на секунду и исчезло. Не то чтобы он отмахнулся, само исчезло. Жена стряпала, а мисс Хэбершем с ее мужем растили овощи, разводили цыплят и возили на пикапе продавать в город. Еще 2 года тому назад у них была толстая старая белая лошадь. Говорят, в то время, с какого он ее помнит, ей было уже 20 лет, и кожа у нее под лоснящейся белой шерстью была розовая и гладкая, как у младенца. И двухколесная тележка. Потом выдался какой-то хороший год, или у них что-то там уродилось, и мисс Хэбершем купила подержанный пикап. И каждое утро, зиму и лето можно было видеть, как они разъезжают по улицам от дома к дому. Мисс Хэбершем за рулем, в вязаных чулках и в круглой черной шляпке, которую она носила по меньшей мере 40 лет, и в чистом ситцевом платье, из тех, что можно увидеть в каталоге фирмы «Сирс и Робок» стоимостью $2.98, с аккуратными маленькими часиками, пришпиленными к ее плоской, никогда не кормившей груди, в ботинках и в перчатках, про которые мама говорила, что они были сделаны по ее размеру на заказ в нью-йоркском магазине и стоили, ботинки, $30-40 пара, а перчатки 15-20. А негр-слуга прогуливал свое громадное брюхо, таская из дома в дом корзину с яркой зеленью или в одной руке яйца, а в другой ощипанного голого цыпленка. Вспомнил, узнал и даже вот привязалась. Отмахнулся не сразу, а сейчас не до этого, некогда. И заговорил быстро. «Добрый вечер, мисс Хэбершем, извините, пожалуйста, мне надо поговорить с дядей Гевином». И затем к дяде. «Дядя Гевин!» «Вот так-то, мисс Хэбершем», быстро, не отвлекаясь, сказал дядя таким тоном и голосом, которые в обычное время дошли бы до него сразу, наверное. В обычное время, по этим словам дяди, он мог бы угадать даже, о чем, собственно, идет речь, но не сейчас. Он даже и не слышал их, он и не слушал. По правде сказать, ему и самому-то некогда было разговаривать. Он говорил торопливо и в то же время спокойно, только настойчиво, и обращался исключительно к дяде, потому что он забыл о мисс Хэбершем, забыл даже, что она здесь. «Мне надо поговорить с вами». И тут только он остановился, не потому, что он кончил говорить, он даже еще и не начинал, но потому, что он только сейчас впервые услышал, как дядя, который сидел в полоборота в своем кресле, свесив одну руку через спинку, а другую с раскуренной глиняно-кукурузной трубкой положив на стол, даже не сделав паузы, продолжал говорить все таким же голосом, похожим на легкое ленивое пощелкивание маленьким гибким прутиком. «Значит, ты ему сам отнес. Или ты даже и не стал доставать табак? А он тебе рассказал басню, надо полагать, не дурную». И все. Он мог бы сейчас уйти, по правде сказать, и надо было бы уйти. В сущности, ему даже и незачем было заходить сюда из холла или даже вовсе забегать домой. Надо было сразу обежать кругом и на двор, в конюшню, а по дороге кликнуть Алика Сендера. Лукас сказал ему это 30 минут тому назад в тюрьме, когда, казалось, он вот-вот сейчас скажет все, но даже под нависшей над ним угрозой, что к нему каждую минуту могут ворваться Гаури, так и не решился, не сказал, понимая, что нельзя даже и заикнуться об этом ни дяде и никому из белых. И все еще он не двигался. Он забыл про мисс Хэбершем, отмахнулся от нее, он сказал «простите», и она тут же исчезла не только из комнаты, но и из этих минут тоже. Так фокусник одним словом или жестом заставляет исчезнуть пальму или кролика, или вазу с розами, и они теперь остались одни. Втроем, он у двери, и все еще держась за нее наполовину в комнате, куда он по-настоящему так и не вошел, да лучше бы и вовсе не заходил, а наполовину уже подавшись назад, в коридор, куда его с самого начала совсем зря занесло, только время потерял. Дядя, откинувшись в кресле за столом, заваленным грудами бумаг, и среди них все еще такая же немецкая кружка со скрученными клочками газет и, должно быть, с полдюжины глиняно-кукурузных трубок в разной степени обгорелых. И за полмили от них старый, одинокий, нелюдимый, упрямый, заносчивый, бесчувственный, неподатливый, своевольный и дерзкий тоже негр. один в камере, где первый знакомый голос, который ему придется услышать, будет, наверное, голос старого однорукого Наба Гаури в дверях внизу, который крикнет: «Прочь с дороги, Уилл Легейт, мы пришли за этим черномазом!» А за стенами этой тихой, освещенной лампой комнаты огромная лавина времени ревела, не приближаясь к полночи, а волоча ее за собой, не за тем, чтобы швырнуть полночь в крушение, но чтобы изрыгнуть на них останки крушения полночи одним хладнокровным, заслоняющим небо зевком. И он знал теперь, что непоправимый миг наступил не тогда, когда он сказал Лукасу «хорошо» через стальную дверь камеры. Наступит вот сейчас, когда он сделает шаг назад в коридор и закроет за собой вот эту дверь. Поэтому он попытался опять все так же спокойно и теперь даже неторопливо, ненастойчиво, просто с подкупающей убежденностью и рассудительностью. А что, если это не из его пистолета убили Винсона? «Ну, разумеется», — сказал дядя. «То же самое и я сказал бы, будь я на месте Лукаса или какого-нибудь другого негра-убийцы. Да уж, коль на то пошло, и любого невежественного белого убийцы. Он, наверное, сказал тебе, во что он стрелял из своего пистолета. Ну, во что же? В зайца, или, может, в консервную жестянку, или в дерево, просто проверить, действительно ли он у него заряжен и стреляет. Но не стоит об этом говорить. Допустим на минуту, что это так. Ну и что? Что ты предлагаешь? Нет, что тебя просил сделать Лукас?» И он даже ответил и на это. «Не мог бы мистер Хэмптон вырыть его и посмотреть?» «А на каком основании? Лукас был пойман сейчас же после выстрела, 2 минут не прошло. Он стоял над телом, засунув в карман револьвер, из которого он только что стрелял. Он вовсе не отрицал, что стрелял. Собственно, он отказался дать какие-либо показания даже мне, своему адвокату, адвокату, за которым он сам же послал. Да и как можно на это решиться? Да я бы скорее пошел и пристрелил еще одного из его сыновей, чем решился сказать Набу Гаури, что я хочу вырыть тело его сына из освященной земли, где он был похоронен и отпет. Но уж если бы я на это пошел, я просто сказал бы, что хочу вырыть тело, чтобы вытащить у мертвеца золотые зубы. У меня язык не повернулся бы сказать ему, что я делаю это, чтобы спасти негра от линчевания». «Ну а если...» — сказал он. «Послушай меня», — сказал дядя с каким-то усталым, но вместе с тем несокрушимым терпением. «Постарайся выслушать до конца. Лукас сейчас под замком, за непроницаемой стальной дверью, под самой надежной защитой, какую мог предоставить ему Хэмптон или кто-либо другой во всем округе. Как сказал Уилл Легейт, у нас в округе найдется достаточно людей, которые, если они действительно захотят, прорвутся к нему, несмотря на Тапса и даже на эту дверь. Но я не думаю, чтобы у нас в округе было так уж много людей, которым действительно хотелось бы вздернуть Лукаса на телефонном столбе, облить его бензином и поджечь». Ну вот опять. Но он все еще пытался. Ну а если все-таки... Снова начал он и в третий раз услышал почти точь-в-точь то же, что услышал уже 2 на протяжении 12 часов. И снова его поразила бедность и почти вошедшая в норму скудность не словаря, каким тот или иной располагает, а словаря вообще. Самого запаса слов, пользуясь которым даже человек может жить более или менее мирно в огромном гурте, стаде и даже в бетонном садке. И даже его дядя. Ну а если и так? Лукасу надо было подумать об этом раньше, прежде чем стрелять в спину белому человеку. И только уже потом он сообразил, что дядя говорил это мисс Хэбершем. В ту минуту он не только не видел, что она здесь, в комнате, он даже не вспомнил о ней. Не вспомнил даже, что она уже и до этого давно перестала существовать, когда, уходя и закрывая за собой дверь, услышал лишенную смысла внушительность дядиного голоса. «Я ему сказал, что делать. Если бы у них это было задумано, они устроили бы это у себя на задворках дома, а ни в коем случае не дали бы мистеру Хэмптону увезти его в город. Сказать правду, я и сейчас не понимаю, как они это допустили. Что это, просто случайность, нерасторопность? Или старик Гаури уж вовсе одряхлел, Что бы там ни было, но все обошлось, он сейчас в безопасности, и я уговорю его признать себя виновным в непреднамеренном убийстве. Он старик, и, я думаю, районный прокурор не будет возражать. Его отправят в каторжную тюрьму, а через несколько лет, если он будет жив... И тут он закрыл дверь. Он уже слышал все это, и хватит с него, вон из комнаты, куда он, собственно, даже по-настоящему и не входил, и незачем ему было даже и заглядывать, и в первый раз, с тех пор, как он взялся за ручку двери, он отпустил ее и с лихорадочным остервенением и кропотливым упорством, с каким человек в горящем доме пытается подобрать рассыпавшуюся нитку бус, твердя про себя: «Теперь мне придется бежать всю дорогу обратно в тюрьму, чтобы спросить Лукаса, где это», думал, как, вопреки всем сомнениям Лукаса, вопреки всему, он все-таки до последней минуты надеялся, что дядя и шериф возьмут это на себя и поедут туда. И не потому, что он воображал, что они ему поверят, а просто потому, что, ну, просто он не мог себе представить, что это ляжет на него с Аликом Сендером. И вдруг вспомнил, что Лукас и об этом уже позаботился и это предусмотрел. Вспомнил не с облегчением, а с таким взрывом ярости и возмущения, на какой он даже и не считал себя способным. Как Лукас не только сказал ему, что надо сделать, но точно сказал, где это находится и даже как туда добраться. И только потом уже напоследок спросил, возьмется ли он. И, слыша за дверью библиотеки шуршание газеты, съехавшей у отца на колени, и запах сигары, дымящейся в пепельнице у него под рукой, и, глядя на синеватую струйку дыма, медленно выплывавшую из открытой двери, когда в поисках какого-нибудь пропущенного слова или синонима отец, должно быть, поднес сигару к губам и затянулся разок, вспомнил еще. Ведь он сказал даже, на чем ехать туда и обратно. И тут он представил себе, как он снова открывает дверь и говорит дяде: «Не будем говорить о Лукасе, позвольте мне только взять вашу машину». Потом идет в библиотеку к отцу. Ключи от машины всегда у него при себе, в кармане, пока он, раздеваясь, не спохватится, что их нужно вынуть и положить туда, где мама может их взять, когда они ей понадобятся утром. И говорит: «Дай мне ключи, папа. Мне надо поехать за город и раскопать могилу». Он даже вспомнил пикап мисс Хэбершем перед домом. Не ее самое, о ней он ни разу не вспомнил. Вспомнил просто пустую машину, стоящую без всякого присмотра на улице в каких-нибудь 50 ярдах от дома. Ключи, верно, так и висят там, в машине. И когда Гаури поймают его за разграбление могилы их сына, брата или кузена, они в то же время поймают и вора, угнавшего машину. Потому что, отгоняя, отмахиваясь и, наконец, разом отряхнувшись от этой мельтешившей, прилипчивой, как конфетти, чепухи, он понимал, что с самого начала он ни минуты не сомневался, что отправится туда и даже что он выроет тело. Он представлял себе, как он уже добрался до этой часовни на кладбище, и это не стоило ему никаких усилий. И даже времени не так много прошло, он видел, как он своими руками один вытаскивает тело и тоже без всяких усилий, не задыхаясь, не напрягаясь, не мучаясь, не замирая от ужаса. И вот тогда-то и обрушится на него подглядывающая, задыхающаяся, незринутая крушением полночь. И как он ни пытался, он не в силах был ни заглянуть дальше, ни отмахнуться от этого. И тут, продолжая идти, он не останавливался с той самой доли секунды, когда закрыл за собой дверь конторы. Одним физическим усилием он бросился в непререкаемо логическую, яростную рассудительность. Спокойное, обдуманное, безнадежное взвешивание не за или против, потому что никаких «за» не было. Он отправляется туда, потому что кто-то должен это сделать, а кроме него нет никого, кто бы это сделал. А сделать это необходимо, потому что даже сам шериф Хэмптон. Уилл Легейт, ружье напротив распахнутой двери тюрьмы, словно на освещенной сцене, кто бы ни шел, сразу увидит его, так же, как и он, тех, кто идет, прежде чем они дойдут до ворот. Даже сам шериф Хэмптон далеко не уверен, что Гаури, их друзья и родственники, не попытаются ворваться сегодня ночью в тюрьму за Лукасом. А следовательно, если они все сегодня в городе и собираются линчевать Лукаса, то там никого не будет. И его никто не поймает за раскапыванием могилы. И если это неопровержимый факт, то значит и обратное этому также неопровержимо. Если они сегодня не собрались в городе для расправы с Лукасом, тогда любой из 50 или сотни мужчин или подростков, связанных кровным родством или совместной охотой, торговлей самогонным виски или лесом, может случайно наткнуться на него с Аликом Сендером. Да, и вот еще. Он должен отправиться туда верхом и по той же самой причине, потому что никто другой не поедет, кроме 16-летнего мальчишки, у которого только и есть что лошадь. И тут ему опять придется выбирать. Либо он поедет один, верхом, и будет там вдвое скорее, но в 3 раза дольше будет один выкапывать тело, потому что одному ему придется не только копать, но и сторожить и прислушиваться. Либо он возьмет с собой Алика Сендера. Они с Аликом Сендером ездили так и раньше, на хайбое, и подальше, чем за 10 миль. Большой ширококосный мерин брал высоту в 5 перекладин, даже с грузом в 75 фунтов, и даже когда вез их двоих, бежал легким неторопливым галопом и широкой тряской рысцой, скоростью не меньше галопа. Только даже Александр не мог выдержать этого долго, сидя позади седла. А еще у него был какой-то свой, безымянный, шаркающий аллюр, наполовину рысью, наполовину шагом. Так он мог вести их двоих целые мили. Первый раз, когда он пустил его галопом, Александр сидел позади, а в следующий раз уже держался за стремя и бежал рядом. И тогда они выроют тело втрое быстрее. Но с риском, что Александр попадет в компанию с Лукасом, когда Гаури появится с бензином. И внезапно он поймал себя на том, что он снова увиливает в это конфетти. Вот так же, как увиливаешь и мнешься, не решаясь ступить в холодную воду. И воображает, и видит, и слышит, как он пытается объяснить это Лукасу. «Нам придется ехать на лошади. Ничего не поделаешь». И Лукас: «Могли бы уж попросить у него машину». А он все равно отказал бы. Что, вы не понимаете, он не только отказал бы. Он запер бы меня, я бы даже не мог выйти, не то что взять лошадь. И Лукас: «Ладно, ладно, я вас не осуждаю. В конце-то концов, ведь не вам же это Гаури костер готовит». И уже подходя к черному ходу, а ведь он был неправ. Не тогда, когда он сказал Лукасу «хорошо» через прутья стальной двери, и не тогда, когда он отступил назад в коридор и закрыл за собой дверь в контору, но вот здесь, сейчас. Этот непоправимый миг, после которого уже не будет возврата. Он может остановиться здесь и не переступить его, и пусть останки крушения полночи рухнут бессильно, безобидно на эти стены. Они крепкие, они выдержат, сильнее всякого страха. И даже не останавливаясь, даже не подумав спросить себя, а может, он не смеет остановиться, он бесшумно шагнул за дверь тамбура и спустился по ступеням в яростный водоворот мягкого майского вечера. И теперь уже быстрым шагом направился через двор к темной хижине, где Парали и Александр не спали сегодня так же, как и все другие негры на милю в окружности, и не ложились даже. Сидели тихонько в темноте с закрытыми ставнями, дожидаясь, когда весенняя тьма дохнет на них глухим гулом остервенения и гибели. Остановился и посвистел. Сигнал, каким они всегда вызывали друг друга с Аликом Сендером с тех пор, как научились свистеть. И, отсчитывая секунды до того, как посвистеть еще раз, только подумал, что он на месте Алика Сендера не вышел бы сегодня из дому ни на чей свист, как вдруг совершенно беззвучно и, конечно, не освещенный сзади, потому и не видно было, как он вышел, выступил из черноты Алик Сендер и в безлунной тьме уже подошел совсем близко, чуть-чуть повыше него, хотя между ними было всего только несколько месяцев разницы. Подошел, глядя не на него, а поверх его головы в сторону площади, как если бы взгляд мог описать такую же высокую траекторию, как бейсбольный мяч, над деревьями, над улицами и над домами, и опустившись увидеть площадь. Не дома в полутемных дворах и мирные трапезы, и отдых, и сон, которые были целью и наградой, но площадь. Здания, сооруженные и предназначенные для торговли, управления, суда и заключения, где боролись и соперничали страсти людей, для которых отдых и кратковременная смерть, сон были целью, избавлением и наградой. «Значит, они еще не пришли за Лукасом», — сказал Александр. «А твои тоже об этом думают?» — спросил он. «И ты бы думал», — сказал Александр. «Вот из-за таких, как Лукас, всем достается». «Так, может, тебе тогда лучше пойти в контору, посидеть с дядей Гевином, чем со мной идти?» «Куда с тобой идти?» — спросил Александр. и он сказал ему прямо и грубо в четырех словах: «Вырыть тело Винсента Гаури». Александр стоял, не двигаясь, глядя все так же поверх его головы в сторону площади. Лука сказал, что он убит не из его пистолета. Все так же, не двигаясь, Александр засмеялся. Ни громко, ни весело, просто засмеялся. Он сказал буквально то же, что минуту назад сказал дядя. И я бы на его месте так сказал. Чтобы я пошел туда выкапывать этого мертвого белого человека? А что, мистер Гевин уже в конторе, или мне просто пойти туда и сидеть, пока он не придет? «Лукас тебе заплатит», — сказал он. «Он мне это сказал, прежде даже, чем сказал, за что». Александр засмеялся, не весело, не злобно. В этом смехе не было ничего, кроме звуков смеха, вот как в дыхании слышен только шум дыхания, и ничего больше. «Я не богач», — сказал он. «На что мне деньги?» «Ну, хоть по крайней мере оседлай хайбоя, пока я поищу фонарь. Надеюсь, ты еще не настолько загордился из-за Лукаса и можешь это сделать». «Конечно», — сказал Александр, повернувшись, чтобы идти. «Да захвати заступ и кирку. И еще длинную веревку. Это мне тоже понадобится». «Конечно», — сказал Александр. Он остановился, полуобернувшись. «Как же ты повезешь заступ и кирку на хайбое, когда он даже и хлыста не терпит, когда видит его у тебя в руке?» «Не знаю», — сказал он. И Александр ушел. А он повернул обратно к дому, и сначала ему показалось, что это дядя вышел из парадной двери и идет сюда, быстро огибая дом. Не потому, что он думал, будто дядя мог заподозрить и догадаться, что он затеял. Нет, этого он не думал. Дядя слишком безоговорочно и решительно отринул не только его предположения, но исключил даже и возможность их. А просто потому, что он сейчас никого не мог вспомнить, кто бы это мог быть, кроме него. И даже когда он увидел, что это женщина, он решил, что это мама. Даже после того, как он должен был бы узнать шляпку, и до того самого момента, когда мисс Хэбершем окликнула его по имени, он был уверен, что это мама. И первым его побуждением было юркнуть бесшумно и быстро за угол гаража, откуда можно незаметно пробраться к забору, перелезть через него и прямо попасть в конюшню и выехать через калитку на выгон, даже и не огибая дома, и наплевать на фонарь, но он опоздал. Она окликнула «Чарльз» таким напряженным, настойчивым шепотом, и тут же быстро подошла, остановилась и, глядя прямо на него, сказала тем же напряженным, быстрым шепотом: «Что он тебе сказал?» И теперь он понял, что мелькнуло у него на миг в голове, когда он узнал ее там, в конторе у дяди, и тут же исчезла. Старушка Молли, жена Лукаса, была дочерью одной из рабынь старого доктора Хэбершема, деда мисс Хэбершем. Они были однолетки с мисс Хэбершем, между ними было всего несколько дней разницы, и они вместе сосали грудь Молиной матери и росли почти неразлучно, как сестры, как близнецы. Спали в одной комнате, белая девочка на кроватке, черная на койке рядом, в ногах кровати. И так почти до тех пор, пока Молли с Лукасом не поженились, и мисс Хэбершем в негритянской церкви крестила первого ребенка Молли. «Он сказал, что это не его пистолет был», — сказал он. «Значит, не он это сделал», — сказала она все так же быстро, и теперь в голосе ее слышалась не просто настойчивость, а что-то еще. «Не знаю», — сказал он. «Глупости», — отрезала она. «Если это был не его пистолет...» «Я не знаю», — сказал он. «Ты должен знать. Ты видел его, говорил с ним». «Не знаю», — сказал он. Он сказал это тихо, спокойно, с каким-то недоверчивым удивлением, как будто он только сейчас по-настоящему понял, что он такое обещал, что затеял. «Я просто не знаю. До сих пор не знаю. Я вот собираюсь туда...» Он не договорил, голос его прервался. Был даже какой-то миг, когда он вспомнил, что лучше было бы, если бы он мог вернуть свои слова обратно, эту последнюю недоговоренную фразу. Хотя сейчас уже, наверное, поздно. Она уже сама закончила ее, и вот сейчас поднимет крик, начнет протестовать, ахать, и на ее голос сбежится весь дом. Но в ту же секунду он бросил об этом думать. «Конечно», — сказала она быстро, спокойным шепотом. И на какую-то долю секунды у него мелькнуло, что она просто не поняла его. Но и это он в ту же секунду отбросил. И они стояли друг против друга, почти неразличимые в темноте, в этом быстром захлебывающемся шепоте. И тут он услышал свой собственный голос, такой же приглушенный и быстрый. И оба они были похожи не то что на заговорщиков, а на людей, которые бесповоротно решились вдвоем на какой-то шаг и совсем не уверены, под силу ли он им. А все-таки они не отступят. Мы даже не знаем, что это не его пистолет. Он просто сказал, что не его. Да. Он не сказал, чей это, и не сказал, стрелял он или нет. Он даже не сказал тебе, что он из него не стрелял. Просто сказал, что это не его пистолет. Да. А твой дядя вот тогда у себя в кабинете ответил тебе, что то же самое, и он бы на его месте сказал. И это все, что он мог сказать. На это он ничего не ответил. Да ведь она и не спрашивала. К тому же она не дала ему ответить. Хорошо, сказала она. Так что же теперь? Надо узнать, действительно ли это был не его пистолет, узнать, что он хотел этим сказать. Поехать туда и что? Он ответил ей так же грубо, как он ответил Алику Сендеру, коротко и ясно. Посмотреть на него. И даже не успел дать себе времени подумать, что вот сейчас-то уж она, конечно, ахнет. Поехать туда, выкопать его, привезти в город, чтобы кто-то, кто разбирается в пулях и следах пуль, осмотрел его. Да, сказала мисс Хэбершем, конечно. Разумеется, он не мог сказать твоему дяде. Он негр, а твой дядя — мужчина. Вот теперь и мисс Хэбершем повторяет и говорит то же самое. И он подумал, что на самом деле это вовсе не бедность, не скудость словаря. А так оно получается прежде всего потому, что умышленное, насильственное уничтожение, стирание с лица земли человеческой жизни само по себе так просто и окончательно, что разговоры, возникающие вокруг этого, которые замыкают, обособляют и сохраняют это в летописи человеческой, должны быть неизбежно просты, несложны и даже почти однообразно повторяться. А во-вторых, потому что в более широком, так сказать, обобщенном смысле, то, что по-своему повторила мисс Хэбершем, это сущая правда, даже никакой не факт, и чтобы выразить это, не требуется никакого многоглаголия, ни оригинальности, потому что правда — это всеобщее. Она должна быть всеобщей, чтобы быть правдой. И не так уж ее много надо, чтобы уцелело нечто такое небольшое, как земной шар, и чтобы всякий мог узнать правду. Надо только остановиться, помолчать, выждать. Лукас знал, что на это может пойти мальчик или вот такая старуха, как я. Кому не важно, есть ли там доказательства, правдоподобно ли это. Мужчины, такие как твой дядя и мистер Хэмптон, им ведь уже так давно приходится быть мужчинами, им так давно некогда. «Так что же?» — сказала она. «Привезти его в город, чтобы кто-нибудь сведущий мог посмотреть на отверстие, оставленное пулей. А вдруг они посмотрят и установят, что это пистолет Лукаса?» На это он ничего не ответил. И она, не дожидаясь, сказала, уже поворачиваясь, «Нам понадобится кирка и заступ. Фонарик у меня есть в пикапе». «Нам?» — сказал он. Она остановилась и сказала почти терпеливо, «Это 15 миль отсюда». 10, — сказал он. «Могила глубиной 6 футов. Сейчас уже больше 8, а времени у тебя может только до 12, чтобы поспеть вернуться в город». И что-то еще, но что он даже и не слышал. Все это он и сам говорил Лукасу каких-нибудь 15 минут тому назад. Но он только сейчас понял, что он такое говорил. Только после того, как он услышал это из чужих уст, он понял... не чудовищность того, что он задумал, но просто несворотимую, громоздкую, немыслимую физическую необозримость того, что ему предстояло. Он сказал спокойно, с каким-то безнадежно непреодолимым изумлением. «Мы этого не сможем сделать». «Нет», — сказала мисс Хэбершем. «Так как же?» «Что вы сказали, мэм?» «Я говорю, что у тебя даже нет машины». «Мы собирались ехать на лошади». Теперь она переспросила. «Мы?» «Я и Александр». «Значит, нас будет трое», — сказала она. «Неси скорее кирку и заступ. Как бы они там ни стали удивляться в доме, почему я до сих пор не запустила мотор». И она опять повернулась. «Да, мэм», — сказал он. «Поезжайте вдоль забора к воротам на выгон. Мы вас там встретим». Он тоже не стал мешкать. Перелезая через забор, он услышал, как отъезжает пикап. И вот уже перед глазами у него белое пятно на лбу хайбоя в черном зеве конюшни. Александр уже затянул подпругу и закреплял ремень, когда он подошел. Он отстегнул путы с кольца узды потом вспомнил и снова пристегнул их, отцепил другой конец с кольца на стене, перекинул вместе с поводьями на шею хайбоя, вывел его из конюшни и вскочил на него. «Вот», — сказал Александр, подавая ему кирку и заступ. Но хайбой уже заплясал на месте, прежде даже чем увидел их, как он всегда делал даже при виде обыкновенного прута. И он сильно дернул поводья и осадил его, а Александр крикнул: «А ну, стой смирно!» И, громко шлепнув хайбоя по крупу, протянул ему заступ и кирку. А он, придерживая их на луке седла, старался осадить хайбоя и в то же время высвободить ногу из стремени, чтобы Александр мог поставить свою. И только Александр успел перекинуть ногу, хайбой рванул с места и чуть ли не понес сразу, но он осадил его одной рукой. Заступ и кирка подпрыгивали у него на седле и повернул прямо через выгон к воротам. «Давай мне сюда эти проклятые заступ с киркой», — сказал Александр. «Ты захватил фонарь? А тебе-то что?» — сказал он. Александр, нагнувшись, протянул мимо его локтя свободную руку и взял заступ с киркой. И опять на секунду хайбой мог увидеть их, но на этот раз обе руки у него были свободны, и он мог и придержать, и осадить его. «Ты же никуда не едешь, так зачем тебе фонарь? Ты ведь только что сказал мне». Они уже были почти у ворот. Он уже мог различить черное пятно пикапа, стоявшего за оградой на смутно белевшей дороге. То есть ему казалось, что он может, потому что он знал, что он там. Но Александр действительно увидел его. У него была способность видеть в темноте почти как у животных. Александр держал заступ и кирку, и у него не было свободной руки. И все-таки он вдруг опять вытянул вперед руку и, схватившись за поводья впереди его рук, дернул хайбоя так, что конь чуть ли не сел на задние ноги, и сказал свистящим шепотом: «Что это?» «Пикап миссис Юнис Хэбершем», — сказал он. «Она едет с нами». «Да отпусти же его, черт тебя возьми!» Стараясь вырвать поводья у Алика Сендера, который тут же и отпустил их со словами: «Она их возьмет в машину». И не то чтобы сбросил заступ и кирку наземь, а швырнул их так, что они с грохотом ударились о ворота, и мигом соскользнул сам, и как раз вовремя, потому что хайбой, рванувшись, встал на дыбы и опустился только тогда, когда он хлестнул его ремнем между ушей. «Открой ворота», — сказал он. «На что нам лошадь?» — сказал Александр. «Расседлай и привяжи ее здесь. Мы ее отведем, когда вернемся». То же самое говорила сейчас по ту сторону ворот и мисс Хэбершем, в то время как Александр запихивал в багажник пикапа заступ и кирку. А хайбой все еще пятился и бил копытами, точно он ждал, что Александр вот-вот запустит в него киркой. А голос мисс Хэбершем доносился из темной глубины пикапа: «Хорошая лошадь, видно. А что же, она и галопом идет?» «Да, мэм», — сказал он. «Нет, я возьму лошадь», — сказал он. «Хотя самый ближний дом в миле от часовни, а все-таки кто-нибудь может услышать машину. Мы оставим пикап внизу у холма, как только переедем рукав». И тут же добавил, отвечая на то, что он даже не дал ей спросить: «Нам понадобится лошадь, чтобы довести его до машины». «Ха!» — сказал Александр. Это был не смех. Да никто и не думал, что он смеется. «Как ты думаешь, эта лошадь повезет то, что ты выкопаешь, когда она даже не хочет вести то, чем ты будешь копать?» Но он уже и сам это подумал, вспомнив, как дедушка рассказывал ему про прежнее время, когда в Йокнопотовском округе, в 12 милях от Джефферсона, охотились на оленей и медведей и диких индеек, и про охотников, майора де Спейна, дедушкиного двоюродного брата, и старого генерала Компсона, и двоюродного прадеда Карозерса Эдмонса, и дядю Айка Маккаслина, которому сейчас 90 лет, и Буна Хоганбека, у матери которого была мать-индианка, и негра Сэма Фазерса, чей отец был вождем индейского племени, и старую одноглазую охотничью мулицу Алису, не боявшуюся даже медвежьего духа. И он подумал, что если на самом деле человек — это совокупность всех качеств, заложенных в его предках, то очень жаль, что его предки, пустившие в нем ростки тайного гробозора деревенских кладбищ, не позаботились снабдить его потомкой этой бесстрашной одноглазой мулицы, чтобы возить его мертвую кладь. «Не знаю», — сказал он. «Может быть, он еще научится к тому времени, как нам ехать обратно», — сказала мисс Хэбершем. «А Александр умеет вести машину?» «Да, мэм», — сказал Александр. Хайбой все еще был неспокоен. «Если его сейчас придержать, то он просто будет горячиться без толку. А так как ночь была прохладная, он первую милю пустил его во весь опор и ехал, не теряя из виду задних огней пикапа. Затем он сбавил ход, огни стали удаляться, слабеть и вскоре исчезли за поворотом. Тогда он пустил хайбой этим шаркающим аллюром, полурысью, полушагом, который на бегах не удовлетворил бы ни одного судью, хотя и пожирал расстояние. Ехать надо было 9 миль, и он с каким-то угрюмым изумлением подумал, что наконец-то у него есть время подумать. Только теперь уже поздно думать. Никто из них троих сейчас и не смеет думать, если им хоть что-то удалось сегодня, так это отбросить раз навсегда, оставить позади всякие размышления, рассуждения, рассмотрения. Только 5 миль отъехать от города, и он переедет, а мисс Хэбершем с Аликом Сэндером в машине уже переехали, невидимую землемерную черту, границу 4-го участка, знаменитого, почти легендарного. И уж что-что, но, конечно, думать сейчас не решится никто из них, зная, как заехавшему сюда чужому человеку ничего не стоит попасть в просак и восстановить против себя 4-й участок сразу 2 вещами, потому что 4-й участок уже заранее восставал чуть ли не против всего, на что осмеливались приезжие из города, если уж на то пошло, то и из любой части округа. И вот им-то, 16-летнему белому юнцу и негру, подростку одних с ним лет, и белой старой женщине, 70-летней деве, и выпало на долю из всего того, что можно придумать, изобрести, выбрать и совершить, сразу 2 самых страшных дела, за которые 4-й участок потребует жесточайшей расплаты. Вскрыть могилу одного из их родичей, чтобы спасти от возмездия негра-убийцу. Но хоть по крайней мере у них будет какое-то предупреждение. Не задумываясь, кому какой толк от этого предупреждения, когда те, кого следовало предупредить, уже сейчас в 6 или 7 милях от тюрьмы и удаляются от нее так быстро, как он только решается пустить лошадь. Потому что если 4-й участок собирается туда сегодня ночью, то скоро они будут попадаться ему навстречу, или он им, старые, облепленные грязью машины, пустые грузовики для перевозки леса и скота, верховые на лошадях и мулах. Однако пока что он никого не встретил с тех пор, как выехал из города. Пустая дорога белее тянулась впереди и позади него. Неосвещенные дома и хижины ютились, припав к земле, или смутно громоздились по сторонам. Темные поля простирались далеко в темноту, пронизанную запахом вспаханной земли. И время от времени густой аромат цветущих садов наплывал на дорогу, и он проезжал сквозь него, словно сквозь нависшие клубы дыма. Так что, может статься, все для них складывается даже лучше, чем он мог надеяться. И прежде чем он успел себя остановить, он подумал: «Может быть, мы и сможем. Может, нам все-таки удастся». Прежде чем он успел вспомнить, схватить, задушить, потушить эту мысль, не потому, что он не мог на самом деле поверить, что им может удастся, и не потому, что ты не смеешь до конца доверить целиком даже и самому себе заветную надежду или желание, да еще когда оно вот так висит на волоске, этим ты сам же и обречешь его, но потому что высказать его словами хотя бы самому себе — это все равно, что чиркнуть спичкой, которая не разгонит мрака, а только осветит его ужас. Слабая вспышка сверкнет и обнажит на секунду необратимое, непримиримое зияние пустынной дороги и темных пустынных полей. Потому что... ну вот уже почти доехал. Александр и мисс Хэбершем, наверное, уже полчаса как там. И он на секунду подумал, догадался ли Александр поставить пикап так, чтобы его не было видно с дороги, и тут же отдернул себя. Ну, конечно, Александр это сделал. И не в Алике Сэндере он усомнился, а в самом себе, если он хоть на секунду мог усомниться в Алике Сэндере. Ведь с тех пор, как он выехал из города, он не видел ни одного негра. Тогда как в это время, в воскресный майский вечер, дорога ну просто сплошь унизана ими. Мужчины, женщины, молоденькие девушки, даже иной раз старики и старухи, и даже дети, пока еще не очень поздно. Но большей частью мужчины, молодые парни, которые всю неделю с утра понедельника вгрызались в расступающуюся землю плугом, взрезая и выворачивая пласт, шагая за выбивающимися из сил надрывающимися мулами, а потом в субботу к полудню, вымывшись и побрившись, надевали чистые праздничные рубашки и брюки и до поздней ночи разгуливали по пыльным дорогам, и весь день в воскресенье и чуть ли не всю ночь напролет так и не переставали гулять, пока только и оставалось время попасть домой, переодеться в рабочий комбинезон и грубые башмаки, поймать, запрячь мулов и после 48 часов на ногах, разве что повезло и прилег ненадолго с женщиной, снова, едва рассветет, в поле, вгрызаться лемехом плуга в новую борозду. Но не сейчас, не сегодня вечером, когда и в городе, если не считать Парали и Алика Сендера, он за целые сутки не видел ни одного негра. Но к этому он был готов. Они вели себя именно так, как и следовало ожидать. И негры, и белые одинаково считали, что так они и должны вести себя в такое время. Они были все тут, они никуда не сбежали. Вы просто не видели их, чувствуя, ощущая их постоянное присутствие, их близость. Черные мужчины, женщины, дети жили в ожидании в своих наглухо закрытых домишках, не присмыкаясь, не съеживаясь, не притаившись, ни в гневе и даже не в страхе, просто пережидая, выдерживая. Ибо их оружие, с которым белому не потягаться, и, если бы он только понимал это, и не совладать, — терпение. Просто убраться с глаз, убраться с дороги. Но не здесь. Здесь нет этого ощущения смежного с тобой множества, чернокожего человеческого присутствия, выжидающего и невидимого. Этот край был пустыней и свидетелем. Эта безлюдная дорога подтверждением того, пройдет еще некоторое время, прежде чем он поймет, как далеко он зашел, мальчик из провинциальной глуши Миссисипи, который еще сегодня на заходе солнца, казалось, да он и сам так считал, если хоть сколько-нибудь об этом думал, был несмышленым младенцем, спеленатым в давних традициях своего родного края, или даже просто безмозглым плодом, вырывающимся из чрева. Если бы он только знал, что такое родовые потуги, слепым, бесчувственным и даже еще не очнувшимся в легкой безболезной судороге появления на свет, подтверждением того, что весь он сейчас повернулся умышленно, словно единой спиной всего темнокожего народа, на котором зиждилась самая экономика этого края, не в раздражении, не в гневе и даже не в огорчении, но в едином необратимом непреклонном отречении, не к расовому унижению, а к человеческому сраму. Вот он уже и здесь. Хайбой подтянулся и даже после 9 миль прибавил немного шаг, почуяв воду. И теперь он уже мог различить мост или хотя бы более светлый проем в темноте, там, где дорога пересекала непроницаемую мглу ивняка, сбегающего с обеих сторон к рукаву реки. И тут Александр выступил из-за перил моста. Хайбой фыркнул на него, а тогда и он его узнал, не удивившись, не вспомнив даже, как он когда-то подумал, сообразит ли Александр спрятать пикап, не вспомнив даже и того, что он в этом и не сомневался. Не останавливаясь, осадил Хайбоя, чтобы шагом переехать мост, затем, ослабив поводья, позволил ему свернуть с дороги за мостом и спуститься осторожно, рывками, не сгибая передних ног, к воде, невидимой еще секунду, но вот уже и он увидел сверкнувшую гладь, в которой отражалось небо. Но тут Хайбой остановился и снова зафыркал. Потом вдруг встал на дыбы, отпрянул и чуть не выбросил его из седла. «Это он зыбучий песок чует», — сказал Александр. «Пусть обождет, дома напьется. Я бы тоже хотел чего-нибудь другого, а не того, что сейчас». Но он направил Хайбоя чуть-чуть подальше по берегу, где можно было спуститься к воде. И опять Хайбой только фыркнул и шарахнулся в сторону. Так что он тут же повернул обратно на дорогу и вытащил ногу из стремени для Александра. Хайбой уже шел рысью, когда Александр закинул ногу. «Здесь», — сказал Александр. Но он уже повернул Хайбоя с шоссе на узкую грунтовую дорогу, круто заворачивавшую к черной гряде холмов и чуть ли не сразу начинавшую медленно ползти вверх. Но прежде даже, чем они начали подниматься, на них дохнуло сильным, стойким сосновым духом, который напирал на них, не подгоняемый ветром, плотный, крепкий, почти как рука. Двигаясь ему навстречу, вы осязали его всем телом, словно входили в воду. Подъем становился круче. И лошадь, несмотря на двойную ношу, пыталась взять его галопом, как она обычно делала на подъеме. И она уже было пустилась вскачь, но он круто осадил ее, но и потом ему пришлось удерживать ее, намотав на руку поводья. Она шла порывистым, тряским, неровным шагом, пока первый уступ холма не перешел в плато. И тут Александр снова сказал «здесь», и мисс Хэбершем с заступом и киркой выступила из темноты сбоку. Александр соскользнул вниз, и Хайбой остановился. Он тоже соскочил. «Ты не слезай», — сказала мисс Хэбершем. «Кирка с лопатой у меня, и фонарь тоже». «Еще полмили осталось, и все в гору», — сказал он. «Это не дамское седло, но, может быть, вы сможете сесть боком?» «Где пикап?» — спросил он Александра. «Вон там, за кустами», — сказал Александр. «Мы ведь не выставляться приехали. Уж во всяком случае не я». «Нет-нет», — сказала мисс Хэбершем. «Я могу дойти». «Мы сэкономим время», — сказал он. «Сейчас, верно, больше 10, он смирный». «Это тогда просто потому, что Алек швырнул заступ с киркой». «Ну, конечно», — сказала мисс Хэбершем. Она протянула Алеку Сендеру кирку и заступ и подошла к лошади. «Мне жаль, что это не...» — сказал он. «Ха!» — усмехнулась она, и, взяв у него из рук поводья, прежде даже чем он успел подставить ей руку для ноги, она сунула ее в стремя и ловко и легко, не хуже, чем он сам или Александр, уселась верхом, так что он только успел отвернуться, чувствуя на себе ее взгляд в темноте, когда поворачивал голову. «Ха!» — снова усмехнулась она. «Мне 70 лет. А юбка моя, что о ней сейчас беспокоиться? У нас с вами дела поважнее». И она повернула Хайбоя на дорогу. И он только успел схватить его под усцы, как Александр сказал «Шшш». Они остановились, застыв в медленно струившемся на них невидимом потоке стойкого соснового духа. «На муле кто-то сверху едет», — сказал Александр. Он сразу начал поворачивать лошадь. «Я ничего не слышу», — сказала мисс Хэбершем. «Ты уверен?» «Да, мэм», — ответил он, повернув Хайбоя прочь с дороги. «Александр не ошибется». И, стоя у самой головы Хайбоя среди деревьев и поросли, приложив другую руку к ноздрям лошади на случай, если бы ей вздумалось заржать, когда другая будет проходить мимо, он тоже услышал на дороге мула или коня, явно приближающегося сверху. Животное, по всей вероятности, было не подковано. По правде сказать, единственный звук, который он на самом деле слышал, было поскрипывание стременных ремней. И он удивился, как Александр услышал это, ни секунды не сомневаясь, что он слышал, еще за 2 с лишним минуты до того, как животное приблизилось к ним. Затем он увидел его, или вернее то место, где оно прошло мимо них. Какой-то комок, движение более темного тела, чем тень на бледной грязи дороги, скользящего вниз по склону, мягкий мерный шорох и скрип ремня, затихающие вдали, и стихшие. Но они подождали еще минуту. «Что это он такое вез поперек седла? Прямо перед собой?» — спросил Александр. «Я даже не мог разглядеть, сидел там человек или нет», — сказал он. «Я ничего не видела», — сказала мисс Хэбершем. Он вывел лошадь обратно на дорогу. «А что если...» — сказала она. «Александр услышит», — сказал он. И опять Хайбой сильным и быстрым шагом стремится одолеть крутизну. Он с киркой в руке, ухватившись за стременной ремень, под тощей и жесткой икрой мисс Хэбершем с одной стороны, а Александр заступом с другой, поднимаются очень быстро, чуть ли не бегом, сквозь крепкий, живой, пьянящий, сильный сосновый дух, который вытворяет что-то такое с легкими и с дыханием, как вино с желудком. Так он представлял себе, он никогда не пробовал. А мог бы. Глоток из чаши святых даров не в счет, потому что это был не просто глоток, а кислый, освященный, едкий. Бессмертная кровь Господня, ее не пробуют, она идет не вниз, к желудку, а вверх и вовне, во всеведение между добром и злом, выбором, отречением и приятием навеки вечные, за обедом в день благодарения и на Рождество. Не пробовал, но никогда не хотел. Они теперь были очень высоко. Холмистый край, открываясь, проваливался куда-то, невидимый в темноте. Но вас уже переполняло ощущение высоты и простора. Днем он мог видеть, как увал за увалом, густо поросшие сосной, уходят на восток и на север, точно настоящие горы в Каролине, а до нее еще в Шотландии, откуда вышли его предки. Он-то ее еще не видел. У него немножко перехватывало дыхание, и он не только слышал, но и чувствовал частые жесткие хрипы, вырывавшиеся из легких хайбоя, когда он порывался взбежать и на эту кручу с всадницей на спине, да еще волоча двоих. Мисс Хэбершем сдерживала и осаживала его, пока они не поднялись на самый гребень. И Александр еще раз сказал «Здесь». А мисс Хэбершем повернула лошадь с дороги, потому что, пока они не свернули, ничего не было видно. И только теперь он различил вырубку. Не потому что это была вырубка, а потому что в скудно сочившемся звездном свете торчала, слегка покосившись на бок, там, где осела земля, узкая плита мраморного надгробия. А часовню, облезлую, некрашенную, деревянную, ну, чуть побольше каморки, почти и совсем не было видно, когда он повел хайбоя кругом, чтобы укрыть его за ней и, привязав его к молодому деревцу, отстегнул пут из кольца узды и вернулся обратно, туда, где его дожидались мисс Хэбершем и Александр. «Это единственная свежая могила», — сказал он. Лукас говорил, что с прошлой зимы здесь никого не хоронили. «Да», — сказала мисс Хэбершем. «И еще цветы. Вон, Александр уже нашел». Но чтобы убедиться, он тихо молил, сам не зная кого, «Я наделаю еще массу ошибок, но дай только, чтобы не эту». Он прикрыл электрический фонарик скомканным носовым платком, так что только один тоненький быстрый лучик осветил на миг свежий холм со скудно разбросанными на нем венками, букетами и даже отдельными цветками, и в следующий миг соседнее надгробье, на котором он только успел прочесть выгравированную надпись «Армандо Уоркит», супруга Н.Б. Фореста Гаури, года жизни 1878-1926. И тут же погасил фонарь. И снова разлилась темнота и крепкий сосновый дух. И они еще минуту стояли у свежего могильного холма, все еще ни за что не принимаясь. «Страшно приступиться», — сказала мисс Хэбершем. «Не вам одной», — сказал Александр. «А до пикапа всего полмили, да под гору». Она двинулась первая. «Сними цветы», — сказала она. «Осторожно. Тебе видно?» «Да, мэм», — сказал Александр. «Их тут немного. Похоже, набросали кое-как». «А мы не будем бросать», — сказала мисс Хэбершем. «Снимай осторожно». Наверное, теперь уже было около 11. Они не успеют. Александр был прав. Надо было вернуться к машине, убраться отсюда, уехать обратно в город и прямо через город дальше, ехать, не останавливаясь, чтобы некогда было даже думать, все ехать, ехать, править, следить, чтобы пикап не застревал, ехать, не останавливаясь, и уж не возвращаться. Но ведь у них все равно не было времени. И они знали это еще до того, как выехали из Джефферсона. И на секунду у него мелькнуло, как бы это было, если бы Александр по правде так и сделал, когда сказал, что не поедет. И как бы он тогда поехал один. И тут же быстро, нет, нет, он не будет об этом думать. Сначала Александр взялся копать заступом, а он пустил в ход кирку, хотя земля была все еще такая рыхлая, что в сущности в кирке не было даже и надобности. А если бы она не была такая рыхлая, они бы ничего не могли сделать даже и днем. С двумя заступами они управились бы куда скорее, но что ж теперь уже поздно жалеть. И вдруг Александр сунул ему заступ, а сам вылез из ямы и исчез, даже без фонарика. И ориентируясь только с помощью того чутья, превосходящего и зрение, и слух, которое подсказало ему, что хайбой тогда у ручья почуял зыбучий песок и обнаружила мула или коня, спускавшегося по склону, на минуту с лишним раньше, чем он или мисс Хэбершем начали что-то слышать, вернулся с легкой короткой доской, так что теперь у них обоих были лопаты. Ему было слышно сначала хлюп, а потом свистящий шорох, когда Александр втыкал доску в землю, а потом, подхватив пласт, поднимал и швырял его наверх, и всякий раз, шумно выдыхая, издавал хриплое «ха». И этот яростный, злобный, сдавленный звук вырывался у него все чаще и чаще, и, наконец, стал почти таким же частым, как пульс или стук сердца, когда бежишь. «Ха! Ха! Ха!» Так что он сказал ему через плечо: «Ты полегче, мы успеем». И, выпрямившись на секунду, чтобы утереть потное лицо, увидел над собой, как и раньше, мисс Хэбершем, неподвижный силуэт на фоне неба, в прямом ситцевом платье и круглой шляпке на самой макушке. Такую за последние 50 лет немногие видели, уж наверняка никто никогда не видел и не увидит из наполовину разрытой могилы, больше, чем наполовину. потому что, начав снова копать, он вдруг услышал стук дерева о дерево. И Александр сказал резко: «А ну, уходи отсюда, не мешайся тут!» И, швырнув доску вверх, выдернул у него из рук заступ. И он вылез из ямы и только успел нагнуться и пошарить рукой около себя, как мисс Хэбершем протянула ему свернутую кольцом веревку. «И фонарик», — сказал он. И она подала ему и это тоже. И он постоял немного, пока плотный, крепкий, неподвижный сосновый дух не очистил его тело от пота. И по спине у него пробежал холодок от взмокшей рубахи. А внизу, в яме, невидимая ему лопата скребла и скрежетала по дереву. И, нагнувшись и опять заслонив фонарь, он мигнул ему, осветив некрашенную крышку соснового гроба. «Хорошо», — сказал он, — «хватит, вылезай». И Александр, подхватив последние остатки земли, вышвырнул их наверх вместе с заступом, так что он вылетел, как копье, и сам выскочил вслед за ним одним прыжком, а он с веревкой и фонариком спрыгнул в яму и только тут вспомнил, что ему понадобится молоток, лом, что-нибудь, чем открыть крышку. А если что-то такое и можно найти, так только у мисс Хэбершем в пикапе за полмили отсюда, и потом еще обратно в гору, и, нагнувшись, пощупать винт или гвоздь, или что там придется вытаскивать, увидел, что крышка вовсе даже и не закреплена. Тогда, перекинув ногу через гроб и удерживаясь на одной ноге, он ухитрился приподнять крышку и сдвинуть ее за конец, щелкнул фонариком, посветил вниз и сказал: «Постой». Он сказал: «Постой». И все еще повторял: «Постой». И только когда услышал свистящий шепот мисс Хэбершем: «Чарльз! Чарльз!» «Это не Винсент Гаури», — сказал он. «Этого человека зовут Монтгомери. Это такой скупщик леса, нездешний, из округа Кроссман.